Глава четвертая. С утра он предполагал бежать за таинственной повесткой, но в 10 его разбудил звонок Кафельникова. «Зайди в 11», — бросил он, и Свиридов, не заезжая на почту, помчался в «Жигуле» на Трифоновскую. Там размещалась «Экстра-Ф», производящая спецназ. Машина завелась с трудом, но с пятого раза зачихала. Хоть кто-то был Свиридов уверен и старался ради него. Люба была тут, как тут. Злорадно любовалась, как он заводился. Заглохнуть у нее на глазах было бы окончательным позором. Третье кольцо почти стояло. Прямо перед Свиридовым ехала баба на Субару с задним стеклом, обильно оклеенным предупреждающими знаками. Туфелька, У, чайник, все, чтобы насторожиться. Свиридов никак не мог ее обойти, а когда, наконец, обошел, впереди замаячила газель, которая на беговой заглохла. Никто не пропускал, Свиридов вспотел, объезжая раскорячившийся грузовик, заметил, что машина греется, и молился, чтобы не вскипела. Машину пора было менять давно, но он копил на двухкомнатную для них с Алей. Деньги копились медленно, жизнь двигалась, как эта пробка. В пробке всегда приходили такие мысли. Разрулить ее, как и жизнь, не составляло бы городу большого труда. Пара очевидных и необременительных рационализаций, но это, наверное, входило в план, чтобы двигаться в час по чайной ложке. Более высоких темпов страна могла и не выдержать. Позвонить на эту чертову почту, спросить, что за повестка, но он не знал телефона. Кафельников не торопился начинать разговор. Хмуро копался в ящиках стола и тянул время. Наконец он поднял на Свиридова честные голубые глаза. Глаза Мэла Гибсона, борца за добро и чистоту, тайного садиста и алкоголика. «Ну чего?» — сказал он со вздохом. «Как съездил-то?» «Ничего, приздали». «Поздравляю, слушай, я это...» Он сделал паузу и опять порылся в ящиках, но тут же решительно поднял взгляд. Он так и не предлагал Свиридову сесть, а сам Свиридов без приглашения стеснялся. «Я рассусоливать не буду, мужик, ты взрослый, мы с тобой расстаемся». Свиридов бессознательно готовился к подобному обороту и не особенно удивился, но решил, по крайней мере, досконально выяснить, в чем дело. «Что не так?» — спросил он по возможности независимо. «Все так, к тебе профессиональных претензий нет. Утрясется, я позвоню. Но какое-то время ты на спецназе не работаешь. А причину-то я могу знать?» Кафельников не рассчитывал на долгий разговор. Он был честен и прям, с порога оглушил сотрудника и вправе был ждать благодарности, без этих, знаешь, бабских тудым-сюдым. Ударил обухом, а мог мучить пилочкой. Опыт имелся. Он начинал в тележурнале «Служу Советскому Союзу», разъездным корреспондентом, несколько лет заведовал музыкальной программой «Дембельский альбом», сейчас входил в худсовет патриотического канала «Звезда» и предпочитал выражение «лапидарный». «Причину ты знать можешь и знаешь». Если думаешь, что мне очень приятно выставлять людей, так ты ошибаешься. Я ничего не знаю, — твердо сказал Свиридов. Кафельников изобразил благородным лицом бесконечную усталость. Слушай, — сказал он, — что мы опять за рыбу деньги? Спецназ — сериал не просто так. Если на человека сигнал, я лучше ему передышку. Мы не можем абы кого. К тебе вопросов нет, за июль все получишь. Но пока такое дело надо переждать. Черт знает, чего хотят. И так придираются к каждому слову, уже не знают, где крамолу искать. А тут ты со своим списком. «Я не знаю, что это за список», — вознегодовал Свиридов. «Может, хоть вы в курсе?» «Кто надо, тот и в курсе. Все, иди, не держи зла, должен понимать». Кажется, он с трудом удержался, чтобы не скомандовать кругом. Свиридов повернулся и вышел, чувствуя себя оглушенным, оплеванным и ограбленным. Секретарша Кафельникова Марина смотрела на него со страданием. Марину Кафельников таскал за собой по всем должностям, притащил и на экстру. Обычно она раздражала Свиридова постоянной улыбкой, маленькими короткопалыми ручками. Ей было за 40, даже, пожалуй, под 50, но она, как и вечная Люба, казалась женщиной без возраста. Просто Любиным эликсиром юности были подъездные скандалы, а Марининым, надо полагать, подобострастие, с которым на нее смотрели посетители шефа. Но на этот раз она смотрела на Свиридова без дежурной улыбки, и в ее прозрачных кукольных глазах, еще светлее и невиннее, чем у Кафельникова, читалось нечто вроде сочувствия. «Должно быть, Свиридов выглядел хуже некуда. Сережа, — сказала она тихо, — все образуется». «Что образуется, Марина Сергеевна?» — бешеным шепотом спросил Свиридов. «Что должно образоваться? Я ни черта не понимаю, что происходит. «Сережа, еще тише», — сказала она. «Происходит то, что здесь с утра был Сазонов. Ну, Коля, вы знаете». «Знаю, что». «Ничего, совсем беззвучно», — продолжала Марина. «Вы только тише. Я вам что хочу сказать. Вам не надо дружить с этим человеком». «Почему?» «Он плохой человек. Вы ему ничего не рассказываете, хотя он и так поймет. Я про него кое-что знаю». Марина многозначительно поджала губы. «Для него люди пфу. Если у вас что раньше с ним было, разговоры или что-то, больше не надо. Он вам сделает нехорошо». «Слушайте, какое нехорошо. Надо ж хоть представлять, в чем вообще дело». «Дело в том, что он сюда успел до вас», — сказала секретарша, показывая глазами на дверь кабинета. «Я к вам по-хорошему, давайте и вы по-хорошему. Я не знаю, как там и что, но вы с ним будьте осторожны. Я в людях понимаю, тут через меня всякие прошли, поняли? Ну идите, все уладится». Он кивнул и вышел. Кое-что начало вырисовываться. «Сазонов у себя?» — спросил он референтку. «У себя». Разговаривать с Сазоновым здесь не имело смысла. Получилось бы, что Кафельников его выдал, а он не выдал. Сука, спрятал доносчика. Идиот, обругал себя Свиридов. У кого искал сочувствие? Коля, я в списке. На ватных ногах он спустился вниз, завел «Жигуля» и поехал на почту. В сторону Ленинского было посвободнее, хотя на Сущевке перед тоннелем снова встал минут на 5. Главное, никого не задеть. Теперь, когда он в списке, любая проблема вырастала в катастрофу, царапина оборачивалась трофической язвой, надо контролировать себя очень тщательно. На беду Свиридов этого не умел. Он привык, что первое побуждение верное. Теперь надо было все время оглядываться, вести машину без риска, на улице не выделяться из толпы, а разговаривая взвешивать каждое слово. На почте выяснилось, что корреспонденцию ему не могут выдать без паспорта. Он прыгнул в машину и понесся за документом. Люба уже заняла наблюдательный пост. «Сереж», — окликнула она его, — «ты что, не здороваешься?» «Здравствуйте», — сказал Свиридов, артикулируя каждую букву. Он достиг нужного градуса бешенства, в ушах шумело. «Как поживаете? Как испражнение кишечника?» «Ты на почте был?» — пропустив испражнение мимо ушей, спросила Люба. «Ты смотри, там повестка, надо забрать». «Я как раз туда еду», — широко улыбнулся Свиридов. «Вам в магазине ничего не нужно, я бы прикупил». «Ты себе прикупи», — Люба поджала губы. «Ты так не разговаривай со мной, я всяких тут повидала». Свиридов порадовался совпадению ее лексики с Марининой. «Я тебя вот такого знаю, твой дед всегда со мной здоровался». Свиридов бежал в подъезд, хлопнул дверью и вызвал лифт. Паспорт лежал у него в верхнем ящике старого дедова стола. Как бы это выбежать из дома, чтобы миновать Любу? Но когда он выходил, буквально 3 минуты спустя, Люба уже предсказывала разговор со Свиридовым к климактерической Матильде. Свиридов промчался мимо, как живая иллюстрация. «Вот он!» — закричала Люба, побежал. «Ты знаешь, с кем так разговаривать будешь? Ты с бабами своими так разговаривать будешь, которых водишь сюда». Свиридов уже прыгнул в машину. Отвечать он считал неприличным. Почему она прицепилась именно сейчас, недоумевал он, нюх у нее, что ли? Прямо чувствует, когда можно травить. На почте долго изучали паспорт, потребовали ННН. Все документы, включая пенсионное свидетельство, хранились у Свиридова вместе, и он захватил их, будучи внутренне готов к такому обороту. Обошлось, по крайней мере, без детектора лжи. «Что же вы не предупредили, что уезжаете?» — коризненно сказала ему потная сливочная блондинка, лет 22. «А что, я должен отчитываться?» «Отчитываться, не отчитываться, а зайти предупредить можно. Мы должны на почте знать перемещение, нет?» «Еще чего», — сказал Свиридов. «Почему почта должна контролировать мои перемещения? Вам анализы мои не нужны?» «Анализы свои себе оставьте», — брезгливо сказала блондинка, словно он уже выставил перед ней майонезную баночку с желтой жидкостью. «Почтальон видит. Вам письмо, а вы не забрали. Он вынужден был самостоятельно принимать решение». «Хорошо. Ему в подъезде сказали, что вы отъехали. Может, там что важное, откуда мы знаем? Ну так дайте мне его скорее, если там что важное». «Мы дадим», — сказала блондинка. Ей нужно было потянуть время, она еще не закончила лекцию. «Мы дадим, но мы тоже имеем право, чтобы наш труд уважался. Вы же оказываете внимание вашей матери, дочери вашей. Вы и нам можете оказать внимание. Мы тоже не просто так». «Знаете», — сказал Свиридов, начиная понимать, как это все смешно, «сейчас все везде не просто так. Я тоже не просто так. Я не могу каждому говорить, куда поехал, понимаете?» «Все вы можете», — сказала она уже не так уверенно. Ей было душно, тяжело со своими 50 лишними килограммами, кондиционер еле дул, она потела, шутки до нее не доходили. «Я специальный человек и никому не могу говорить, куда еду. Дайте, пожалуйста, письмо». «Да берите», — сказала она, вручила ему пачку рекламных листков и толстый плотный конверт. Передав Свиридову корреспонденцию, она тут же демонстративно отвернулась. Он явно был не способен оценить каждодневный незримый подвиг сотрудников почтовой службы. У всех был каждодневный подвиг, кроме него. Почему-то нельзя было вскрывать письмо в помещении почты, так он чувствовал. Специальные люди контролируют себя, они в одиночестве вскрывают секретные пакеты. Юстас Алексу. На самом деле он уже знал, что ничего страшного, от письма не исходило ни малейшей опасности, даром, что вместо обратного адреса был синий казенный оттиск. Это было официальное, но не страшное письмо. Он разорвал бархатистый конверт. Союз ветеранов спецслужб приглашал его, автора патриотического сериала, на круглый стол в едином строю. Роль ветеранов спецслужб в патриотическом воспитании молодых. Свиридов представил ветеранов спецслужб, коллективно воспитывающих молодого. Стало смешно. «Что бы мы делали без конкретного мышления? Вот тебе твоя повестка, вечная Люба, старая сволочь. Я в списке, а меня зовут на круглый стол в едином строю. Киноцентр «Октябрь», 9 зал, 29 июля, форма одежды произвольная». Про форму одежды особенно трогательно, ветераны любят опрятность, помытость. Ситуацию со спецназом, однако, следовало обдумать. С одной стороны, не пропадет он и без спецназа, гадостью меньше. Если не хитрить с собой, он давно и люто ненавидел этот проект. Спецназ сочиняли вчетвером под руководством Кафельникова, спускавшего темы. Это были истории трех неразлучных друзей, отслуживших в страшно засекреченном, как иначе, подразделении, и теперь наводивших порядок и в мирной повседневности. Повседневность для них была нифига не мирной. Она кишела агентами-шпионами, последние полгода дважды появлялись вредители, но не брезговали герои и бытовыми ситуациями, вроде супружеской измены. Им было не впадло водворить беглого мужа в семью, разоблачить взяточника и изловить насильника. Ситуации иссякали, приходилось прибегать к флешбекам, щедро освещая боевое прошлое героев. Гурьев шутил, что скоро троица будет переводить стариков через улицу. Все прочее уже переделали. Чип и Дейл от спецназа, был и свой Рокфор, полковой священник батя. Почти каждую серию завершали в бане, где пели русские народные песни. Когда не хватало народных, переходили на армейские. Спецназ ненавидели все, кто его сочинял, снимал и играл, но он был единственным рейтинговым проектом на оборонном телеканале «Орден». Сегодня в России успешным могло быть только то, что вызвало у автора стойкое отвращение. Видимо, тут действовал общий закон мироздания, и у Бога те же проблемы. Самые рейтинговые его создания, то есть комары и мухи, вряд ли внушали ему что-нибудь, кроме омерзения. А популяция человека, созданного по авторскому подобию, ничтожна на фоне их роящихся полчищ. Платили по 2,5 за серию, Свиридов сочинял 2 в месяц, писал их левой ногой и сдавал с чувством угрюмого омерзения к себе. Если удавалось вписать в серию приличный диалог или точную мысль, рейтинг немедленно падал. Аля не уставала измываться над репликами типа «Батя, я тыл прикрою». И над растяжкой поперек Тверской спецназ бывших не бывает. Однако свиридовскими заработками пользовалась охотно. Спецназ давно надо было бросить, он сушил мозги и сбивал руку, но помимо денег давал социализацию. Его смотрели нужные люди и экстра, в конце концов обещала через год спродюсировать Свиридову крышу, написанную еще на 4-м курсе. После изгнания у него оставался всего один долгоиграющий проект, настолько постыдный, что он работал там на условии полной анонимности. Ток-шоу Василия Орликова «Родненькие», где Свиридов сочинял бесконечные семейные истории, разыгрываемые ему с фильмовской массовкой за медные деньги. Конечно, Кафельников обещал вернуть его в проект, но службисты черта с два вернут человека, хоть раз попавшего на карандаш. Он-то думает, что статус его защищает, что сценарист спецназа это звучит. Какое? Первым попал под раздачу, как Кершон. Начинают всегда со своих, чтоб чужие порадовались. Потом их можно брать голыми руками. «Помилуйте, вы же сами одобряли». Он мечтал соскочить со спецназа уже полгода, чтобы написать, наконец, давно придуманную провокацию с Бурцевым и Азефом. Но одно дело с удовольствием планировать добровольный уход, намеченный на неизвестно когда, и совсем другое — увольняться пинком по доносу собственного режиссера. С автором, 40-летнему неудачнику Шептулину, 30-летним ремесленникам Гурьеву и Яблочкину он решил пока ничего не говорить. Их злорадное сочувствие будет невыносимо. Главное, немедленно оборвать всякие контакты с Сазоновым, ни словом, ни жестом не выдать осведомленности, не унижаться до выяснений. Мы очень рады, что больше не участвуем в твоем безобразии. Еще не хватало припирать к стене стукача. Свиридов позвонил Алле и договорился подхватить ее в 6 на Тверской, около Маков. Они не виделись неделю, и он извелся, представляя, что и как тут без него. Не то чтобы Аля изменяла при первой возможности, это, как ни странно, было бы еще терпимо. Значит, тоскует, раз пытается заменить его кем-то. Но она, кажется, обходилась без него легко и в заменах не нуждалась. Эта независимость и бесила и притягивала. Ужасно было не то, что она любила таскать его по магазинам и тратить его деньги на тряпки, а то, что могла без этого. Сколько бы Свиридов на нее не потратил, он никогда не был уверен, что она вообще это заметила. Привязать ее было нереально. Любые жертвы с его стороны оказывались в порядке вещей. Почему-то Свиридов был уверен, что к ней стоит очередь из таких же готовых на все идиотов, как он. Его здесь можно было в любую секунду уволить, без выходного пособия, и она напоминала ему об этом массой трудноуловимых, но хорошо продуманных способов. Отношения вписывались в стилистику победившего не пойми чего. Сейчас так было везде, километровые очереди желающих, ошеломляющая легкость избавления от балласта. Не хотите — не надо. Завтра сотня приползет. Раньше он застал, можно было хлопнуть дверью и ждать, что за тобой побегут. Вернитесь, мы передумали. Теперь незаменимых не осталось, как в легендарные времена. Потому, вероятно, что не осталось областей, где были нужны эти незаменимые. Он сам был свидетелем того, как в самом тонком ремесле все стало на конвейер. Что же говорить о конвейерных по определению? С Алей, как ни странно, все шло по этому сценарию. Должность человека, состоящего при ней, была престижная, увлекательная и хорошо оплачиваемая в смысле некоторых ощущений. Но Свиридов ни секунды не чувствовал себя на месте. Так он думал, злясь, что она опаздывает, но она возникла рядом, и он все забыл, включая список. Рассказывать ей об этом не имело смысла. Она не терпела жалоб, он просто сообщил, что уходит со спецназа. «Ну и правильно, дрянь такая, что будешь делать?» «Найду, мастерство не пропьешь. Меня на смуту звали», — соврал он. «Что за смута? Этими его делами она интересовалась. Ей нравилось вернуть на работе что-нибудь инсайдерское». Дрома запустил после команды, ему теперь все дадут. «Ты чего, знаком с ним?» «Хорошо знаком», — сказал Свиридов со значением, слегка презирая себя за это. Но тут он не лукавил. Рома Гаранин почему-то его выделял. Приятно, потому что однажды Свиридов вдумчиво и с пониманием выслушал его пьяную исповедь. А может, в понравившейся ему свиридовской попутчице, даже испорченной мучительными потугами Безбородова доказать, что он не только клипмейкер, действительно было что-то живое. Но Гаранин при встречах с ним целовался и в интервью упоминал как перспективного. После того, как трехчасовая команда о похождениях свердловской гопоты, частично выбитой в Афгане и добитой в последующих братковских разборках, первой из всех российских картин триумфально отбилась в прокате, Роме было можно все. Продюсеров заваливали заявками рота, контора, лига, туса, состав и даже компания. Ее Свиридов читал лично, зайдя однажды в партнершип. Компания саратовских друзей синхронно призвалась в Афган, где тусовался уже неограниченный контингент позднесоветской молодежи, потом создавала с нуля собственную компанию по производству мебели и в конце концов гибла поодиночке в мэрской избирательной кампании, которую автор писал тоже через «О». Кажется, только эта грамматическая нестыковка удержала партнершип от запуска. Во всех этих варках, парках и терках по канону команды выживал один, самый безбашенный, и потому ни одна не повторила Роминого успеха, потому что у него выжил самый убогий, как всегда и бывает. Команду показали во дворце, и теперь Рома был туда вхож. В общественной палате он курировал работу с детьми. Первым призом в программе «Смоги» для детей-инвалидов было участие в его новом проекте «Сказки с немыслимым бюджетом», на которую Рома сейчас мучительно искал соавтора. Команда не подходила. Страшно представить, в каких выражениях описанная ими добрая фея предлагала бы больному мальчику новые ножки. А чего за смута? Он продюсером там Грищенков снимает. Весь состав команды в 17 веке, жизнь за царя. Белоруков, Минин, Гужев, Пожарский и Шатя из КГБ, которая их прессует, реакционные бояре. А Катя кто? Жена Минина и Пожарского. Берите выше, Марина Мнишек. Катя сестренкой звали главную звезду команды, В миру Олю Щукину, железную женщину из Уфы, ныне ведущую «Звезд за рулем», шоу об актерских гонках на выживание, известного в кулуарах под названием «Мы срали». По ходу команды ее героиня, выросшая с командосами в одном дворе, спала со всеми, но никогда с посторонними, ненавязчиво утверждая высшую форму лояльности. «У себя бледуем, как хотим, но чужим не даем». Особенно эффектна была сцена, в которой сестра сперва отказывала наркодельцу-кавказцу, а потом бестрепетно расстреливала его непонятливого. Это дало бы повод обвинить Рому в ксенофобии, если бы он заблаговременно не ввел в команду умного еврея Яшу, считавшего для корешей все бизнес-комбинации. Яша, как водится, был хилый очкарик, но именно он в решительный момент прицелился в зловещего ГБшника Ханина, крышевавшего конкурентов, и случайно попал. Команду крышевал другой ГБшник хороший, именно он в финале ненавязчиво советовал выжившему гопнику Бурому, его жирно сыграл придворный ювелир Полинецкий. Пожертвовать совокупный капитал выбитой команды, доставшейся ему одному, на восстановление Камска после наводнения 2005 года. Рома твердо решил задействовать в новом проекте всех звезд предыдущего и назначил доброго советчика Сусаниным, хотя тот просил Жигемонта. Отрицательные роли ему теперь не полагались. «Чего ты там будешь делать? Ему нужен человек, чтобы историю знал», — соврал Свиридов. «А я в теме». «Но ведь это будет лажа. А спецназ что, не лажа?» «Тут хоть материал приличный и денег больше, он уже сам почти верил, что его позвали на смуту, хотя там как раз создатели команды стояли плотным строем. Перепереть диалоги команда с Братковского на псевдославянские вся недолго. «Братья, по что разводишь меня? Не грузи, боярин. Им не требовалось даже идеологического апгрейда, блатные всегда были большие патриоты». Он вспомнил, как они с Алей смотрели команду на премьере в Пушкинском. Показ был полузакрытый, в продажу ушло всего 200 билетов, за которые убивались быки, видевшие в саге памятник себе и старлетке, мечтавшие потрогать командосов. Командосы Савин, Тютяев, Решетов, Большов затравленно лыбились под блицами. Прочие 500 мест заняли випы разной степени випости во главе с вице-премьером, глядевшим в преемнике. Перекупщики охамели, входной билет стоил 4 штуки. На входе воздвигались две дополнительные рамки, у всех спрашивали паспорта и чуть ли не переписывали фамилии. На 10-й минуте Свиридов с Алей начали неудержимо хихикать, обмениваясь догадками о следующей реплике, почти никогда не ошибаясь. С Алей хорошо было смотреть всякую чушь, а, впрочем, что с ней было плохо? Аля ела и рассказывала новости, и Свиридову легчало. Он забывал сазоновское предательство и дурацкий список. «Надо в самом деле позвонить Роме. Я его еще никогда ничем не напрягал». «Ну, ко мне?» — спросил он по возможности небрежно, когда они вышли из маков в гулкое сумеречное ущелье Козицкого переулка. Жара не спадала, короткий ливень ее не смягчил, от берез во дворе шел густой банный запах. «Не, я не могу сегодня. Мать приехала с дачи, надо с ней побыть». «Ну, завтра побудешь. Поехали, Аль, меня неделю не было. Не занудствуй. Я сейчас поеду к себе, выйду на балкончик». У Свиридова в дедовой квартире не было балкона, Алю это всерьез раздражало. «Выпью чаю с мятой». «Мята и у меня есть», — он уговаривал машинально, Аля никогда не передумывала. «Ну и славно, зачем тебе я, когда есть мята? Слушай, мы долго еще так будем по-студенчески? У тебя, у меня, обедики в маках. Ой, не начинай». Выражение «ой, не начинай» он ненавидел особенно. «Слушай, он взял ее за плечи. По-моему, ты на меня зла, а по-моему, ты параноик. Ну, это моя профессия». «Вот в профессии выдумывай, а со мной не надо. Я поэтому и боюсь с тобой съезжаться. Ты же за мной слежку установишь, нет? За каждые полчаса будешь отчета требовать». С ней что-то было не так даже сейчас. С ним она думала о каких-то своих делах. То ли о работе, где ее вечно караулили непонятные ему неприятности, то ли, чем черт не шутит, действительно кто-то появился. Но он немедленно запретил себе развивать хотя бы этот сюжет. «Уж если ты разлюбишь, так теперь. Только разбежаться не хватало. Уговаривать Аля на поездку к нему было всегда унизительно. Он сразу чувствовал себя похотливым псом, жалко скулящему хозяйской ноги, и привык ни на чем не настаивать, всецело зависеть от ее прихоти. Она могла нагрянуть среди ночи, могла не появляться неделю, ссылаясь то на занятость, то на депрессию, из которой, конечно, он ее вытащить не мог. Но Свиридов не умел на нее сердиться, а подозрительность свою ненавидел с детства, хотя и впрямь был обязан ей несколькими славными заявками. Беда в том, что раньше эти сюжеты не подтверждались, и, сочинив ужасное, он с облегчением плюхался в реальность. Это был способ сделать себя счастливым от минуса, вообразить худшее, ошибиться. Теперь, как ни странно, он все чаще замечал, что подозрения сбываются. То ли стал лучше придумывать, то ли реальность развивалась по худшему сценарию. А может, просто каждый родится с желточным мешком удачи, как у малька, на первую неделю жизни, а к 28 она иссякает, и реальность подступает вплотную. В 28 умерли Моррисон и Джоплин, и Лермонтов доигрался. И вообще, это первый кризис. Кажется, я до него дожил. «Ну, звони», — сказала она. Он постоял у ее подъезда и направился к себе, но таксист попался такой потный и разговорчивый, что в Свиридове закипела злость. Мысль о новой одинокой ночи под пластырем липкой жары с тоскливым рваным сном была невыносима. Свиридов не любил спать один. Он вылез на Ленинском и отправился в ближайший бар, но пить в жару нельзя. Вместо веселья пришла тупая злость, и он не выдержал, позвонил таки Сазонову. Время было детское, 11. «Коля», — сказал Свиридов, — «выйди из бара на ночной Ленинский». Мимо оглушительно прозудела кавалькада сволочей-байкеров. «Что ж ты, Коля?» «Ты на улице, что ли?» — спокойно спросил Сазонов. «Какая разница? Ну, на улице». «То-то я слышу. Ты чего делаешь, Коля?» — сказал Свиридов. «Ты чего Кафельникову намутил? Слушай, ты другого времени не нашел?» «Не нашел», — рявкнул Свиридов. «Еще поищи, завтра приезжай, поговорим». «Не завтра, ты мне сейчас все скажешь». «Я тебе по телефону ничего не скажу, а будешь орать, вообще обидеться могу», — сказал Сазонов ровным голосом. Он мог обидеться, да, он был в своем праве. «Завтра позвони с утра и подъезжай, а сейчас спать ложись». «Я к тебе с утра приеду», — пообещал Свиридов. «Хорошо, хорошо, пойду шею помою». И Сазонов отключился. Свиридов хотел швырнуть телефон об асфальт, но подумал, что неприятностей на сегодня хватит. Он знал, что лучше сейчас пойти домой. Сегодня он, видимо, отрицательно заряжен и может вносить в свою жизнь только разруху. За ночь пройдет. Он пешком через дворы пошел на Профсоюзную, распугивая парочки, и долго качался на скрипучих качелях в ночном дворе. Постепенно в него вползало рабское, кроткое умиротворение. Как хорош этот ночной сквер в середине лета. Мелкие прыщики городских звезд, черные кроны на темно-синем, черные краны на ближней стройке, гитара в соседнем квартале. Все эти скверы скоро позастраивают к чертям, а как не хочется. Точечную застройку понатыкали уже везде, в каждый метр свободного пространства. И головы у всех также точечно застроены, живого места не осталось. Всюду повбивали свои сваи, куцы и корявые вертикали, и от этого непрерывного вбивания дрожали и шатались все окрестные постройки, кирпичные малоэтажные 60-е, блочные 70-е, с подувающими в щели сквозняками из холодного будущего. Тогда строили плохо, криво, но хоть оставляли свободные места, вроде этих скверов, где можно было вздохнуть. Теперь не оставят точечная застройка головы. Неважно чем, лишь бы занять место. В вечном сиянии страсти Керри прятал Уинслет, стираемую из памяти, в самых постыдных детских воспоминаниях. Именно после сияния Свиридов забросил историю о городе. Город размещался у героя в голове, и там постепенно отключали свет. Начиналось с того, что вдруг разрушили дом возлюбленной. Он пришел, и там уже бульдозер роет котлован. Это они поссорились, и он уничтожает следы ее пребывания. С окраин подступает тьма, туда уже страшно соваться. В конце концов, он спасается в детском саду, единственном освещенном месте. Там еще сохранялось последнее убогое тепло. В конце он просто сидел на крыльце пустого детсада и ждал, кто его заберет. Мать, бог, милиция. Следовало бы ввести туда тему точечной застройки, от которой дрожат все прежние иллюзии, возведенный методом долгостроя на соплях. Если сам я нахожусь у кого-то в голове, этой голове не позавидуешь. Автору все труднее прятать меня, и скоро надоест. Эти мысли вызывали уже не злобу, а элегическую грусть. Во двор вышла старуха с палочкой, медленно, поставит одну ножку, подтянет другую, направилась к Свиридову. Сейчас скажет, чтобы я и отсюда убирался, скреплю, жить мешаю. На ее месте я ненавидел бы всех, кому не 80. Нет, мне точно не остается места. Все пространство заняли старики и дети, и ни те, ни другие не знают жалости. Но качаться и скрипеть не переставал. «Молодой человек», — жалобно сказала старуха, — «помоги бабушке». Свиридов в первый момент не понял, в чем может ей помочь. Взобраться на качели? Чем бабушка? «А чем можешь, молодой человек?» — сказала она дружелюбно. «Никого у меня нету». Свиридов поспешно соскочил с качели и выгреб из кошелька 300. «Спасибо», — сказала старуха и побрела прочь. Свиридову неловко было запрыгивать обратно на качели. Он пошел к себе, а когда обернулся, старухи в скверике не было. То ли слилась с пейзажем, то ли померещилась. По всей вероятности, добрая фея. Проверила меня на милосердие, и все теперь будет хорошо. Завтра проснусь счастливым, с утра переедет Аля, позвонит Сазонов и скажет, что я вычеркнут из списка. Он заснул легко и проснулся поздно. Был четверг, присутственный день народненьких. В два орликов собирал сценаристов и раскидывал темы. Свиридов постоял под холодным душем, созвонился с матерью и пообещал заехать, но тут затренькал мобильный. Свиридов поймал себя на гаденьком чувстве востребованности. Он теперь все время ждал звонка, только не признавался себе в этом. Раньше мобильник его бесил, теперь доказывал, что не все его забыли. Отобразился номер Сазонова. «Выйди, я внизу», — сказал он коротко. Свиридов сбежал по лестнице. Фея начинала действовать. Сейчас попросит прощения и вернет в проект. «Прости, был неправ, перестраховался. Лично заехал, смотри, какая честь». Сазонов сидел в своем сером фокусе, на котором несколько раз подбрасывал Свиридова до дому. Сам он жил на юго-западе, в квартале, где снималась «Ирония судьбы». Свиридов решил, что будет вести себя жестко, и руки не протягивал. Сазонов, впрочем, тоже. «Значит, слушай, Свиридов, чего я тебе скажу?» — произнес Сазонов, глядя прямо перед собой. «Ты не колготись, мой тебе совет, и лишних движений не делай. Попал ты сильно, и надо теперь подумать, как обтекать». Свиридов похолодел, все поплыло. «Как попал?» — спросил он пересохшими губами. «Это ты должен знать, как попал». Сазонов разговаривал в раз почужевшим, раздраженным голосом, словно Свиридов еще и был перед ним виноват. «Что ты такого натворил, я не знаю, но дело твое швах. Я по своим каналам прокачал, кого-то ты на самом верху задел». «Да чем задел, я не делал ничего». «Это ты не мне рассказывай. Ты сейчас к себе пойди, покури спокойненько и подумай, чего ты там не так делал. У Сазонова была такая манера. Покури спокойненько, покушай плотненько, поспи крепенько». Свиридов готов был его удавить прямо тут в фокусе. «Может, покаешься, поговоришь с кем, скажешь, был неправ». «Да я не знаю, в чем вообще дело». «Ну а кто знает?» — спросил Сазонов, поворачиваясь к Свиридову и глядя прямо на него. Он был крепкий, плотный, черноволосый мужик лет 50, начинавший 80-е годы с фильмов про благодетельных ментов, воспитателей малолетних преступников, и разговаривал сейчас со Свиридовым как добрый, но оскорбленный в лучших чувствах следователь, отчитывает Варенка, вставшего было на путь исправления, но не удержавшегося от копеечной трамвайной кражи. «Кто за тебя будет знать? Ты попал, ты расхлебывай, других-то чего путать?» «Я тебя не путаю», — не выдержал Свиридов. «Хорошо, я попал, я разберусь, но стучать-то зачем?» «Чего?» — тихим грозным голосом переспросил Сазонов. «Я говорю, стучать зачем?» — не купился Свиридов на эту тихую грозность. Он ее хорошо знал, она действовала только на пацанов. «Я тебе сам же рассказал про список, так? Нахрена ты пошел докладывать по начальству?» «Ты че, в претензии?» — изумился Сазонов. «Ты претензии мне выкатываешь, Свиридов. Ты мне картину чуть не порушил, и ты мне претензии? Где я тебе порушил картину?» «А что у меня будет с картиной, если сядет сценарист?» «Я не знаю, что ты натворил, но чем ты думал? Ты знаешь, что такое спецназ, в каких кабинетах его смотрят? Ты один весь проект сгубить можешь, ты понимаешь, нет? Из-за тебя все может прикрыться, ты 200 человек без работы оставляешь, понял? Ты что-то кому-то ляпнул по пьяни, а из-за тебя мои дети голодными будут сидеть. Ты всех подвел под монастырь, это понятно тебе или нет? Свиридов окончательно перестал что-либо понимать. Под какой монастырь, что ты выдумал? Попытался он утихомирить эту блатную истерику, но Сазонов заводился надолго, его разносы меньше часу не длились. «Он будет с кем попало пить и трындеть, а мне проект будут закрывать. Ты понимаешь, чей это список? Откуда вообще этот список? Это конторы список, ты понял? И он мне вчера ночью звонит и угрожает. Ты понимаешь, кто это теперь вообще? Тебя хорошо, если полы мыть теперь возьмут. И он мне претензии, что я пошел и довел». «Да я не пошел, я побежал. Я в ту же минуту побежал, я немедленно. Я раньше должен был расчухать. А я всегда знал, Свиридов, что ты с улыбочками своими попадешь. Я всегда видел, как ты работаешь, и я, дурак старый, раньше должен был». Тебе это всегда как халтурка через губу. Я теперь к тебе приезжаю с риском сказать, чтоб ты не рыпался, а ты мне претензии выкатываешь. Я рискую, может быть, что вообще к тебе приехал, а ты мне претензии свои. Что я пошел, а как бы я не пошел? У тебя был бы коллектив 200 человек, ты бы не пошел? «Не пошел бы», — твердо сказал Свиридов. Им уже было не страшно, а смешно. «Вот я посмотрел бы на тебя», — орал Сазонов. Сзади гудели. Он своим фокусом перегородил двор, но и не думал трогаться с места. «Машину подвинь, проехать надо», — сказал Свиридов. «А ты не учи», — огрызнулся Сазонов. Завелся и перепарковался. Мимо тяжело проехал черный джип. «Хвост за Сазоновым», — подумал Свиридов и усмехнулся. «Явно хвост». «Приехал, утешил, теперь тоже в списке». «В общем, так», — сказал Сазонов, внезапно успокоившись. «Свои дела как хочешь разруливай, но пока чтобы я тебя не видел, не слышал, близко к спецназу не подпущу. Да я сам к твоему спецназу близко не подойду. Вот и правильно», — обиделся Сазонов, — «и звонить мне по ночам нечего». «Стучать нечего, тогда и звонить не будут. Ладно, ладно, мне пора». «Ну, конечно, ты занятой у нас, езжай, Коля. Давай, давай». «Только знаешь чего», — сказал Свиридов, уже вылезая из фокуса. «Как меня начнут на допросы тягать, я им обязательно расскажу, как ты министра обороны называл. У кафеля на юбилее. Еще Гутин был, слышал. Так что жди». «Сука!» — прохрипел Сазонов. «Вон пошел, мразь!» «Так и скажу», — ликуя произнес Свиридов и хлопнул дверцей. Сазонов резко взял с места и понесся со двора. Дома Свиридов уселся на подоконник и стал приходить в себя. Он понимал, что Сазонов обозлился на себя самого, что забота о коллективе оправдывает собственное свинство, что свиридовская зачумленность возвращает ему чувство благополучия и безопасности. Но уязвляло его не это, что-то было не так. Дело было даже не в том, что Сазонов оказался такой дрянью. В конце концов, Свиридов никогда его не любил. А в том, что он оказался ею так быстро. Он будто готовился, прикидывал этот вариант, избавлялся от Свиридова при первой возможности, а, стало быть, давно мечтал его выкинуть. Мир только и ждал, чтобы наброситься, мерзость искала щель, чтобы в нее хлынуть, и список дал отмашку на все худшее. Теперь надо было изо всех сил делать вид, что ничего не произошло. И мир мог еще вернуться в прежний вид. С утра Свиридов собирался ехать к матери, вот и надо поехать к матери.